Американский университет Каира, страница 253. Упомянув о Каирском университете, где преподавал Роберт Грейвс и где учился Нагиб Махфуз, следует сказать хотя бы несколько слов и о другом каирском учебном заведении, Американском университете, который известен, пожалуй, немногим менее, чем университет Аль-Азхар. Основанный в 1919 году Чарльзом Уотсоном, этот университет создавался с двойной целью. Во-первых, содействовать интеллектуальному развитию народов Египта и Ближнего Востока через знакомство с английским языком и культурой, и, во-вторых, улучшить отношения к Америке в регионе, который в те времена приобрел важное значение в мировой политике. Старое здание университета на площади Тахрир в центре современного города представляет собой кремово-зеленую виллу, прячущуюся за купой пальм. За десятилетия учебный курс университета значительно расширился. Начинали с востоковедения и английского языка и литературы, а ныне преподают и социологию, и антропологию, и компьютерные науки, и менеджмент, и журналистику. Исследовательская деятельность университета сосредоточена в таких областях, как изучение пустынь и социальная сфера, а университетское издательство выпускает ежегодно множество книг по истории и культуре Египта, равно как и публикует произведения Нагиба Махфуза на английском языке. Количество студентов университета возросло с 400 в 1960 году до 5000 человек, в основном из США и Египта. Кроме того, не менее 30 тысяч человек каждый год посещают семинары и курсы повышения квалификации при университете. Сегодня при том отношении к США, какое сложилось на Ближнем Востоке, этот университет называют то оплотом американского империализма и неоколониализма, то олицетворением терпимости и добрососедства во взаимоотношениях Запада и исламского мира. Если оставить в стороне антиамериканскую риторику, университет с полным на то правом можно считать важнейшим наследием колониальной эпохи Египта. «Больные лошади и восточные безделушки», страница 254. Каирское общество периода между двумя мировыми войнами очень легко упрекнуть в безразличии к городу, и упрек будет справедлив. Но двое членов этого общества 1930-х годов стоят особняком. Они носили типично английские имена – Дороти и Роберт, и этим людям, Дороти, Брук и Роберту Гайеру Андерсону, многим обязан современный Каир. Дороти Брук прибыла в Каир вместе с мужем, офицером британской армии. В начале 1930-х годов она организовала кампанию в защиту армейских лошадей. В ходе кампании удалось выкупить свыше 5000 лошадей, некогда списанных из армии после окончания Первой мировой войны, и обеспечить животным достойное существование, которого они не получали у египетских хозяев. В 1934 году забота об этих лошадях, равно как и о вьючных животных, которых она наблюдала на каирских улицах, побудила Дороти Брук основать клинику, где оказывали помощь больным животным. Страница 255. 70 лет спустя к ветеринарной клинике имени Дороти Брук с утра до вечера люди ведут лошадей, ослов и мулов. Животных здесь осматривают и лечат бесплатно. Расположенная в пригороде, среди дешевых муниципальных домов к югу от центра города, эта клиника имеет конюшни и прекрасно оборудованные помещения для осмотра, лаборатории и операционные. В последних установлены лебедки, чтобы поднимать тяжелых животных, и огромные операционные столы, а обследование и лечение проводят дипломированные ветеринары. Деятельность клиники имени Дороти Брук важна сегодня ничуть не менее, чем в те годы, когда эта клиника была основана. Всякому, кто бродит по Каиру, бросаются в глаза ослики и лошади, медленно, с трудом влекущие битком набитые тележки. Впрочем, участь этих животных все же благоприятна по сравнению с участью тех, о которых стало известно лишь благодаря усилиям персонала клиники. Каир – один из самых стремительно развивающихся городов мира. В нем трудятся не менее 2500 осликов, причем зачастую обращаются с ними жестоко. Животных используют, чтобы перевозить кирпичи на тележках от машин, которые эти кирпичи изготавливают, к сушилкам, а затем к печам для обжига. Ослики являются собственностью мастерских, а подросткам, которые их погоняют и следят за ними, нет дела до того, в каком состоянии находятся животные. Впрочем, точно так же владельцам мастерских нет дела до здоровья работников. Подростки работают 6 дней в неделю по 11 часов за зарплату, составляющую в пересчете всего 2 американских доллара. Испепеляющий зной вкупе с жаром, которым пышут печи, таковы условия, в каких приходится трудиться людям и животным. Страница 256. У многих осликов следы побоев. Они едва не падают от измождения и жары. Стараниями врачей из клиники имени Дороти Брукс в мастерских появились поилки и навесы, защищающие от солнца. Кроме того, клиника убеждает владельцев мастерских проявлять больше заботы о животных, поскольку это единственный действенный довод. В таком случае труд последних окажется более эффективным. Сегодня ветеринары и эксперты, которых приглашает клиника, вынуждены решать ту же проблему, с которой столкнулась в 1930-е годы Дороти Брук, а именно отсутствие в Египте и других развивающихся странах той культуры обращения с животными, каковая сложилась на Западе. Улучшить ситуацию возможно лишь через пропаганду ненасильственных методов среди владельцев животных.